центре крутится? Центровой. Но серьезный товарищ. В общем, встретились мы. Посадил он меня в машину, и поехали мы куда-то на колхозную, в переулки. Стали там напротив какой-то школы. Сейчас, говорит, покажу тебе парня, запомни его, потом познакомься с ним как хочешь и сделай так, чтобы он пристроился к делу. Ну, подкинуть, значит, ему чего-нибудь сфорцевать или другую какую работенку. Но главное, чтобы не трудную и денежную. И вообще, говорит, подружись с ним, а все расходы, говорит, принимаю на себя. А что у него за машина? У кого? Да кончай ты придуриваться, рассердился я. Ну не у мальчика же. Жигули синяя. Трешка, кажется. Номер? Да что я, чокнутый, номер запоминать. Слушай, Горелов, сказал я мягко, пойми, наконец, чем скорее я его найду, тем скорее ты получишь счет. Ну, подумай. Он действительно задумался. Кажется, три семерки там есть, но точно не помню. Так, хорошо. Что было дальше? Ну, дальше я их свел. Ну, познакомил, в общем. Когда это было? Ну, с месяц, наверное. А как ты это обставил? Как велели, так и обставил. Позвал мальчишку обедать в пиццерию напротив, а Марат туда зашел, будто бы случайно. Ну, я и говорю вашему Латынину. Вот, говорю, настоящий деловой человек. Хочешь, познакомлю. И все. С тех пор ни того, ни другого ни разу не видал. На этот раз было похоже, что Горелов не врет. «Верю», — сказал я поощрительно. «А теперь опиши мне его. Как выглядит, в чем ходит». Горелов в задумчивости почесал подбородок. «Ну, росту в нем примерно 1,80 м. Волосы черные, очки такие затемненные». «А что еще-то?» «Как одет?» «Да по-разному. Что у него, по-вашему, одни штаны, что ли? Я его последний раз видел, только снег стаял, а сейчас лето на дворе». «Сколько ему лет?» «Ну, на вид к 40, а так не знаю». Я понял, что больше мне из него ничего не выжать. «Пора уходить?» Но напоследок я все-таки спросил. «Кстати, а что было в этом чемоданчике, ну, с которым ты его посылал?» «Ни черта. Пара пустых бутылок, тряпье какое-то. И адрес я ему давал то тещи моей, то тетки». «И еще. Почем, говоришь, были джинсы?» Он криво ухмыльнулся. «У одного Кента брал оптом. По 130. А Марату говорил, что 150. Горелов прямо вскинулся. «Вы откуда знаете?» «Ладно», — успокоил я его, поднимаясь. «Меня это не касается». «Отдайте счет», — снова стал упрашивать он. «Ну всю правду ведь рассказал». «Обождешь», — жестко сказал я. «А пока можешь получить с меня. -6,80". По-моему, когда я отсчитывал ему деньги, он смотрел на меня, как на полного психа. Мы все-таки жили с ним в совершенно разных измерениях. Феликс и Лика ждали меня в машине. «Поехали ко мне?» — предложил Феликс. Поздно вечером, проводив Лику до метро, мы возвращались по пустынным улицам домой. И Громов спросил меня: «А тебе не кажется, что ты сейчас лезешь не совсем в свое дело? Если это шайка, пускай ее ловит уголовный розыск». «Нет», — — ответил я твердо, — не кажется.